Но в таком случае я, возможно, так и не уверилась бы, что по-прежнему не безразлично тебе. Ты был бы скован, сух и отделывался бы официальными фразами. И вел бы себя, как подобает истинному джентльмену. Дурное предчувствие сжало сердце девушки. Эдвард, ты ведь не встретил другую, правда? Или именно поэтому так долго оставался в Лондоне, подальше от меня? «Черт возьми, Касси, тебе всего 18!» «Да», — спокойно кивнула она, — «я уже взрослая женщина». «Помнится, ты совершенно серьезно заявила, что уже почти взрослая, когда тебе едва исполнилось 8!» «Господи милостивый!» — воскликнула девушка. «Я совсем об этом забыла. Кажется, именно тогда я в первый раз сделала тебе предложение. Но уже в то время ты был чопорным и холодным, полным амбиций юнцом и не принимал меня всерьез». Эдвард легонько подтолкнул ее к большому валуну, где аккуратно сложенная лежала ее одежда. «Одевайся», — грубовато приказал он. «Надеюсь, у тебя есть сухая сорочка?» «Да, конечно». «Ты не поможешь ли мне, Эдвард?» — лукаво осведомилась она, пытаясь вывести его из странного, непонятного ей состояния. «Нет. Зато сделаю все, чтобы ни один мужчина больше не смог забрести сюда и увидеть тебя обнаженной». «Но, Эдвард, — скромно возразила она, — мы на земле Бромов. Ты единственный, кто очутился на пляже и видел меня купающейся. Что, кстати, вынуждает меня поинтересоваться? Уж не вошло ли у тебя в привычку подглядывать за молодыми дамами?» «Не поверю, если ты скажешь, что сразу же узнал меня». Эдвард невольно покраснел. «Окажись она готовой на все деревенской девкой, неизвестно, как бы он поступил». «Ах, Эдвард, да ты и впрямь превратился в настоящую повесу, именно поэтому и неравнодушен к ленивым иностранкам». «Касси, дерзкая девчонка, откуда ты знаешь это слово, повесы? Уж Эллиот, конечно, не обсуждает с тобой подобные вещи». «Не забывай, что Эллиоту уже 22, далеко не мальчик. Я вновь и вновь допытывалась у него, но он не говорит, как проводит время в Колчестере и Лондоне. При этом всегда мямлит что-то о деле, и, конечно, все это чистый вздор». Касси сбросила его редингот, и Эдвард поспешно отвернулся. «Кажется, после смерти мистера Брома никто не следил за твоим воспитанием». «Увы, это правда». Нарочито печально согласилась девушка. «И по ночам меня согревали лишь твои нечастые письма. Но судя по блаженной улыбке, которая сияет на физиономии Эллиота каждый раз, когда он возвращается после своих похождений, я сказала бы, что письма вряд ли могут служить достойной заменой». Эдвард улыбнулся, не позволяя вовлечь себя в перепалку. «Я очень переживал, Касси, когда узнал о кончине твоего отца». «Возможно, все к лучшему», — деловито заметила девушка. «Он день ото дня становился все более странным, особенно последние 2 года. Я постоянно ощущала, что он меня избегает. Эллиот считает, что я очень похожа на маму, и, глядя на меня, отец терзался неизбывной болью. Наверное, он всегда недолюбливал меня, потому что я убила мать». «Не будь дурочкой, Касси», — резко бросил он, оборачиваясь. «Но она умерла, когда рожала меня, Эдвард, всего в 23 года. Я каждый раз страдаю, думая об этом». Эдвард не сразу ответил. Он неотрывно смотрел на девушку. Она сидела на камне, одетая в светло-голубое муслиновое платье, перетянутое поясом на талии, и завязывала туфельку. Эдвард успел увидеть стройную ногу в белом чулке, прежде чем девушка опустила юбку. Касси поднялась и подала руку. «Надеюсь, сейчас вы больше одобряете мою внешность, лорд Эдвард. Ты столь же прекрасна, как та 15-летняя девушка, с которой я расстался 3 года назад». Касси одарила его ослепительной улыбкой. «А вы, милорд, по-прежнему самый красивый джентльмен из моих знакомых». Она, не таясь, пристально оглядела его. «Признаться, не знаю, что восхищает меня больше. Твои размеры или мои что?» Девушка склонила голову на бок и недоуменно нахмурилась. «Твой рост!» Улыбка сожаления мелькнула на лице Эдварда. Как глупо с его стороны считать, что она в своей невинности заметит, да еще и объявит вслух об очевидном свидетельстве его чисто мужской оценки.